Глава 18. После прогулки с профессором Марианна вытащила картонную подставку из-под пивной кружки, на которой Фред записал свой номер, и, набрав его, предложила встретиться у входа в колледж Святого Христофора. 20 минут спустя молодой человек уже был там. Он привязал велосипед к ограде и выудил из сумки два красных яблока. «Это у меня вместо завтрака. Хочешь?» Марианна собиралась отказаться, но вдруг поняла, что проголодалась, и кивнула. Фред явно обрадовался. Выбрав из двух яблок лучшее, потер его о рукав и протянул Марианне. «Спасибо». Марианна вгрызлась в сочный плод, сладкий и хрустящий. Фред прожевал кусок яблока и улыбнулся. «Я рад, что ты позвонила. Вчера ты ушла очень внезапно. Я подумал, ты почему-то расстроилась. Может, я тебя чем-то обидел?» Марианна пожала плечами. «Ты не виноват. Я расстроилась из-за Наксуса». «Из-за Наксуса?» — растерялся Фред. «Просто там погиб мой муж. Он утонул». «Боже мой!» — глаза Фреда расширились. «Господи Иисусе! Прости, пожалуйста!» «А ты не знал?» «Нет, конечно! Откуда мне знать?» «Значит, это совпадение?» Марианна пристально посмотрела на Фреда. «Ну, я же говорил, что немножко ясновидящий. Возможно, я что-то такое почувствовал, поэтому Наксус и пришел мне в голову». Марианна нахмурилась. «Извини, но я не верю». «И все же это правда». Чтобы сгладить неловкость, Фред торопливо добавил. «Мне очень жаль, что я причинил тебе боль». «Все в порядке, ничего страшного, не переживай». «Ты поэтому меня позвала? Чтобы поговорить о Наксусе?» Марианна покачала головой. Она сама не понимала, зачем пригласила Фреда навстречу. Наверное, напрасно она так поступила. Марианна убеждала себя, что нуждается в помощи Фреда. Но настоящая причина, скорее всего, в том, что ей было грустно и одиноко после общения с Фоской. Марианна разозлилась на себя за такую слабость. Однако поздно. Парень уже приехал. А раз так, стоит этим воспользоваться. «Пойдем, Фред, я тебе кое-что покажу». Войдя в колледж, они пересекли Мейн-корт и через арку прошли в Эрес-корт. Марианна взглянула на окна Зои, хотя знала, что племянница сейчас на занятиях у Кларисы. Марианна специально не стала рассказывать Зое о Фреде, потому что понятия не имела, как представить нового знакомого и чем объяснить его появление. Подойдя к лестнице, ведущей в ту часть здания, где жила Тара, Марианна кивнула на одно из окон первого этажа. «Это комната Тары». По словам горничной, в тот вечер, когда произошло убийство, Тара без четверти восемь вышла из дома. «И повернула туда?» Фред указал на ворота в задней части Эрес-корт, за которыми располагался парк. «Нет, вот сюда». Марианна ткнула пальцем в другую сторону, в арку. «Она пошла в Мейн-корт». «Хм, странно. Через ворота можно выйти прямиком к реке. Это самый короткий путь к заповеднику Парадайз». «Значит, она направлялась куда-то еще». «К Конраду? Как он и сказал?» «Возможно». Марианна задумалась. «И еще одна деталь. Моррис, главный консьерж, утверждает, что ровно в 8 вечера Тара покинула колледж через парадный вход. Значит, если она вышла из дома без 15:08... «На то, чтобы пройти двухминутный путь, Таре почему-то потребовалось четверть часа», — закончил за нее Фред. «Да, понимаю. Но мало ли что ее задержало. Может, она писала кому-нибудь сообщение или встретила друга, или...» В этот момент взгляд Марианны упал на располагавшуюся прямо под Тариным окном клумбу с розовыми и лиловыми наперстянками, и в глаза бросился валявшийся на земле сигаретный окурок. Наклонившись, Марианна подняла его. На конце окурка белел фильтр. «Американская марка», — заметил Фред. «Да, прямо как у Фоски». «Кстати, я наслышан о Фоске», — он понизил голос. «У меня есть друзья в колледже Святого Христофора. Они рассказывали, какие слухи о нем ходят». Марианна повернулась к Фреду. «Слухи? Ты о чем?» «Ну, Кембридж — маленький городок. Здесь все друг о друге сплетничают». «И что же говорят о Фоске?» «Что он прославился или Лучше сказать, ославился на всю округу. По крайней мере, если не он сам, то уж его вечеринки точно. Какие вечеринки? Что тебе о них известно? Фред пожал плечами. Немногое. На эти вечеринки допускаются только его ученики. Я слышал, там творится какое-то безумие. Он внимательно посмотрел на Марианну, стараясь что-нибудь прочесть по ее лицу. «Ты думаешь, Фоска имеет отношение к убийству?» Марианна замялась и, помолчав, наконец сдалась. «Мне надо тебе кое-что рассказать». Они медленно двинулись по периметру двора. Марианна поведала Фреду обо всем: о тайных обвинениях в адрес Фоски, о его упорном отрицании всяческой вины, об алиби, которое подтвердили студентки, и, наконец, о том, что она все равно не перестает подозревать Фоску. Марианна ожидала, что Фред рассмеется, презрительно фыркнет или, в лучшем случае, просто ей не поверит. Но тот воспринял ее слова всерьез. И Марианна была ему за это благодарна. Она поймала себя на том, что стала относиться к Фреду гораздо теплее, чем в начале их знакомства. И впервые за эти месяцы не чувствует себя такой уж одинокой. И если Вероника, Сирена и другие девушки не врут, значит, Фоска был с ними и выходил всего на пару минут выкурить сигарету, — закончила Марианна. Если он, например, увидел Тару в окно, ему с лихвой хватило бы времени выйти к ней в Мейнкорт, — прикинул Фред. И договориться о встрече в заповеднике Парадайз в 10 вечера? Именно! Марианна пожала плечами. Все равно не сходится. Тару убили в 10, а Фоска ни за что не поспел бы в Парадайз так быстро. Туда идти минимум 20 минут. А если на машине, так еще дольше. А если он двигался не в обход, а напрямик? В смысле? — удивилась Марианна. Может, он переплыл реку на лодке? На лодке? Предположение Фреда звучало так нелепо, что Марианна чуть не рассмеялась. Почему бы и нет? Никто не наблюдает за рекой и лодками, особенно поздно вечером. Фоска вполне мог, никем не замеченный, перебраться на другой берег Парадайз и спустя 2 минуты таким же способом вернуться. Марианна задумалась. Может, ты и прав. Ты умеешь управлять лодкой с помощью шеста? Не ахти как. А я отлично умею. Фред улыбнулся. Не люблю хвастаться, но что есть, то есть. Попробуем. Что? Одолжим на лодочной станции плоскодонку и проверим, насколько быстро можно добраться до заповедника. Марианна не успела ответить. У нее зазвонил мобильный. На экране высветилось имя племянницы. Зои, все в порядке? Ты где? По напряженному, взволнованному тону Зои Марианна сразу поняла, что-то случилось. На территории колледжа, а ты? На занятиях у Кларисы. Только что приходили из полиции. Почему? Что стряслось? Повисла пауза. Зои прерывисто вздохнула, пытаясь не расплакаться, и прошептала. То же самое. Опять. Что ты имеешь в виду? Спросила Марианна и замерла в ожидании ответа, хотя уже догадалась, что произошло. Убийство? Пролепетала Зои. Нашли еще одно тело.